Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о двух вождях, отделившихся от историческо-протестантской церкви. В противоположность к учению соционистов и унитаристов, которые отвергали учение о Святой Троице, арменизм признавал никейское учение о Святой Троице, который есть основным учением греко-ортодоксальной православной церкви, римо-католической и протестантской церкви. Они верили в божественность Иисуса Христа, Его искупительную смерть, совершенную на Голгофском кресте и воскресенью в третий день по Писанию. Они лишь имели иные взгляды, нежели кальвинистское учение о избрании и некоторые иные теологические взгляды. Арменизм получил свое наименование от имени своего основателя и вождя этого движения. Назывался он Иаковом Армени. Родился он в 1560 году в Голландии. Когда Яков был еще мальчиком, испанцы напали на их побережье, убили его родителей и родственников. Мальчик остался сиротой. Несколько добродушных людей взяли мальчика, воспитали и дали ему образование, и он окончил университет в городе Лейдене. Учась там, он проявил исключительные способности, поэтому бургомистр города Амстердама оформил ему стипендию, чтобы послать его в наилучший университет за границей. В Швейцарии он был награжден премией имени Беза, заместителя Кальвина. Он также учился и в Италии. Возвратившись на свою родину, в 1588 году ему предложили должность стать пастором реформированной Амстердамской церкви. Он принял предложение и проявил себя как весьма образованный и способный пастор. Проповеди его были весьма красноречивы, понятны и хорошо переданы, поэтому и привлекали множество слушателей. В последующих событиях прихожанами было замечено, что он не придерживается рамок учения реформированной церкви. Поэтому он должен был оставить пасторскую работу, но ему предложили должность профессора теологического факультета Линденского университета. В своих лекциях он больше и больше удалялся от кальвинского учения. Если вы можете припомнить о учении теолога Пелагия, современника святого Иеронима и Августина, это учение они отвергали как еретическое. Пелагий учил, отвергая учение о предопределении и благодати. Он говорил, что рождаемый ребенок не имеет на себе первородного греха, потому что он рождается в невинности. Это еретическое учение было рассматриваемо на двух соборах – в Ефесе в 431 году и потом в городе Оранже в 529 году, на котором и было осуждено. И поэтому Армений в какой-то мере позаимствовал некоторые взгляды из учения Пелагия. Он не признавал первородного греха. Второе. Армений не отвергал учение о избрании, но он учил, что Бог избирает только тех, которые расположены, и Он их предвидел для спасения. И третье, он учил, что Христос умер за всех людей, и потому спасутся все люди. Как видим, учение это не евангельское, но еретическое. Со Христом на крестах умирали два разбойника, но спасся лишь один, который обратился ко Христу в покаянии. Ученики теологического факультета, которых учил Армений, стали проповедовать это новое учение в церквях, и этим они вносили контроверсию во всей стране. В 1609 году, в самом середине этих создавшихся противоречий, Армений умер. Для того, чтобы удалить этот конфликт, в 1618 по 1619 год в городе Дорте был созван протестантский собор. Это был наибольший собор реформированной церкви. На соборе этом присутствовали делегаты и гости не только из Голландии и Дании, но и из других стран. Собор этот продолжался больше, как 6 месяцев, на котором был принят так называемый Дортский канон реформированной церкви и был составлен Гильдельбергский катехизис церковных правил, которыми реформированная церковь в Голландии и Америке пользуется и по сие время. В Голландии и по настоящее время существует небольшая группа последователей Армения. Учение это инвазировало англиканскую церковь, а статут их был принят методистской церковью в Америке. Кто был Григорий Фокс, основатель квакерского движения? В 17 столетии в Англии было временем неспокойствий и разных перемен, в котором на арену исторических событий были выдвинуто несколько замечательных людей. А одним из них был Григорий Фокс, основатель и вождь религиозного движения квакеров. Наименование «квакеры» – это их нарицательное имя, которое им дали их оппоненты. В ходе дальнейшей беседы я расскажу о их настоящем имени. Григорий Фокс был глубоко верующим человеком. Он верил в Библию, но для этой веры он давал свое истолкование. Он говорил, что книга Библия останется закрытой и непонятной книгой, если только ум человеческий не будет освящен Духом Святым. Очевидно, он говорил о том, о чем говорил апостол Павел во втором послании к Коринфянам 3, с 13 стиха по 16. Фокс называл такую иллюминацию от Духа Святого внутренним светом. В связи с ростом этого движения нужно было дать ему наименование, и они стали называть себя детьми истины. Они утверждали, что то, что было в их просвещенном Духом Святым уме и сердце, давало им возможность отличить истину от лжи. И это они называли действием Христового света. И этот свет Христов не только просвещал их ум и сердце, но он давал им жизнь, силу и радость. И такое явление они называли возрастающим Божьим семенем в их душе. Фокс не принадлежал ни к одной из протестантских церквей или организаций. Он не нуждался в их катехизисах, теологии, которую он не принимал. Потому что, будучи простым, неученым человеком, он не понимал всех теологических тонкостей. Он учил, что для духовной работы проповедники, пресвитера или миссионеры должны быть призванными Богом и Духом Святым, но не профессионалами, окончившими и получившими диплом одной или другой школы, выпускающих профессионалов, во многих случаях не пастырей, призванных Богом. Как видим, во многом Фокс уклонялся от существующего стандарта церковных форм и практик. И все эти формы, стандарты и практики они сами устанавливали для себя, как говорится, по своему подобию. Одним из таких проявлений было то, что в первых днях своего обращения их энтузиазм был так велик и силен, что они дрожали от эмоций, поэтому их оппоненты дали им кличку «квейкеры», то есть «трасуны». Они очень любили выражение, сказанное Христом к своим ученикам: «Вы друзья мои», Иоанна 15:14. Поэтому они стали называть себя обществом друзей. Их молитвенные дома были очень простыми. У них в молитвенном доме не были ни кафедры для проповедника, ни хора для назидания церкви. Они приходили в молитвенный дом, садились на скамейках и ожидали, кого побудит Дух Святой сказать назидательное слово. В зале царила напряженная тишина, а Дух никого не побуждал. Иногда в такой напряженной тишине они просидят установленное время для собрания и уходили, как они говорили, потому что Дух Святой никого не посетил, и в молчании расходились по домам.